Глава 13. Пробежка по окрестностям оказалась весьма эффективной. Эта территория хоть и была диковатой, слегка пустынной и безжизненной, если только не считать лес с дриадами и еще парочку болот и лесов в той стороне, то в остальном людям тут делать было нечего. Но это сейчас, а вот раньше тут явно жизнь процветала. Но было это очень давно, иначе дриады не выбрали бы это место для своей обители. И духов вокруг тоже хватало. Был, правда, один существенный минус. Они были дикими, чудаковатыми, потерянными. Бродили туда-сюда, то ныряя в землю, то прячась в гору или холм. В общем, вели себя безобразно, и ловить их было то еще морокой. Так бывает, когда место, к которому они были привязаны, изменилось до неузнаваемости. Духи ведь, грезя в своих мыслях, ослепленные эмоциями, бродят по известным только им тропам из далекого прошлого. По городам, дорогам, набережным, что засыпаны песком, а порой и вовсе обращены в пыль. И стоит попытаться нарушить их покой, расшуметься, как они пытаются спрятаться от угрозы. А это признаки тех душ, что умерли в страхе не своей смертью. Жертвы убийств, разбоя и несчастных случаев. И таких здесь хватало. Судя по маршрутам этих духов и рассказам тех из них, до кого я сумел все же добраться, здесь были древние имперские тракты. А вместе с ними конюшни, стойбища, мелкие города и придорожные тракты. И сотни банд разбойников, что годами промышляли на этих территориях. Отсюда и взялось столько беспокойных душ. «Господин, что за духа вы хотите привлечь на свою сторону?» — спросила Таша после очередной успешной поимки духа и сеанса духотерапии. «Дриада по имени Ариана. Фантастическое существо из другого мира, похожее на человека, но живущее по своим законам, нормам и правилам», — ответил я. «Будет ли она полезна? Как я понимаю, наличие иномирцев в будущем королевстве может вызвать приступы зависти и проблемы со стороны других стран? Мне на них плевать». «Есть предрассудки, есть идиотизм, а есть сила. Я буду использовать силу тогда, когда нужно, чтобы одолеть и предрассудки, и идиотизм. Иномирцы, особенно те, что не похожи на людей, пробуждают во мне научный интерес. Магия у них работает чуть иначе. У них мотивы другие, таланты другие. И возможности. Они открывают двери ко многим возможностям», — объяснил я. «Да и вообще я искал кого-то вроде нее, и даже не мечтал, что найду так скоро». «Что, такая красивая? Красивее меня? Почему я вообще перестала видеть духов?» — вздохнула девушка после короткого приступа кокетства и ревности. «Она просто красивая. Там все красивые, даже малявка буйная. Никогда бы не подумал, что коротышка самая старая из всех них. Выглядит как ребенок лет 10», — задумчиво произнес я. «А почему ты перестала видеть духов? Ну так ты их и раньше не видела. С чего бы ты должна?» «Как не видела? А те твари?» «Те твари существовали из-за твоего проклятия, твоей ярости и чувств, выплеснутых еще при жизни. Ты видела только их, и только потому, что сама породила этих мучеников». «Мученики! Они твари и заслужили подобное!» Прокатилась по девушке волна огня. «Не спорю. Но твои решения привели к дисбалансу, и из зла они превратились в жертву. Ты была в своем моральном праве так поступить, но по законам природы и магии они должны были давно исчезнуть». «То есть я не какая-то там особенная, да? Просто злая баба, умершая и проклявшая этих ублюдков?» «Ну, злой бабой я бы тебя не назвал. Ты прекрасна в своей огненной страсти и желании добиться своей цели. Ариана хороша в других вещах». «А каких? К чему мне готовиться? Мы ведь будем часто контактировать». «Души, духовный контакт, поиск таких вот призраков заблудших. Кроме того, все до единой дриады демонстрировали как минимум два очень интересных магических направления». «Магия природы, да? Поэтому ядро жизни из Радаевской ей отдал». «Природы, верно. Уверен, что там есть два направления. Контроль растений, что будет нам интересно в долгосрочной перспективе, для развития сельского хозяйства. И яды. Думается мне, что тот яд, в который они окунают болты арбалетные и свои клинки, создан на основе их крови или еще чего-то магического. Но знаешь, что самое любопытное?» «Что?» С любопытством смотрела на меня Таша. «Где яд, там и целительство. По всей поляне у них спрятано либо сушится огромное число лекарственных растений. Видел кучу склянок, глиняных сосудов и прочей утвари, необходимой для создания снадобий. Они никак это не проявили, но, может быть, и целебной магией обладают. Буду очень рад, если так. Но даже без этого они явно обладают знаниями, которые помогут сделать из них прекрасных медицинских работников. Особенно, если я научу их разным хитростям. Но с ними еще отдельно договариваться придется». Я резко повернул голову и посмотрел вдаль. «Вылез-таки. Таша, еще один. Надо действовать быстро». Я сорвался с места, и ударная волна окатила Ташу, раздувая ее пламя и задирая огненную юбку вверх. Скорость и мощь — лучшие помощники в ловле заблудших духов. Хороший темп мы взяли, так и до утра смогу всю норму собрать, если призраки не кончатся. «Я готова. Я все объяснила. Древо и мои сестры готовы. Единственное, что они просят, это иногда навещать их. Что мне делать?» Встретила меня и Ташу у парадного колючего входа на жилую полянку дриад невидимая красавица. «Мы начнем с того...» Присел я на землю, скрестив ноги. «Что я создам тебе подходящее тело. Я хорошо поохотился, так что полон сил, и смогу воплотить для тебя все лучшее, что будет необходимо в твоей новой жизни. Но сперва ответь на некоторые вопросы». «Какие?» «Знаешь ли ты, что такое магический контракт?» «Конечно, связывающий лес жизни смерть договор, используемый во время клятв. Очень жаль, что в этом мире он не работает». «Как знать, у меня все работает. Ты говоришь лес, мир, из которого ты пришла, в нем есть не одно древо мира, верно? И именно оно источает магию, которой вы пользуетесь, да?» «Все так, но откуда ты...» «Тише. Не только я открылся тебе, но и ты мне. Впрочем, я лишь хотел понять твой характер и как ты тут оказалась, как ты жила, была ли достойным творением жизни. Больше я не копошился, не тревожил твою душу». «Это... да, как существо с более сильной духовной энергетикой, хотя я никогда бы не подумала, что такое возможно, ты способен делать то же, что и я, и даже больше». «Все так. Я прошу тебя не злиться за мои слова, но в твоем мире, если все то, что я увидел, истина, то древо миров узурпировали магию, переписали ее законы. Это дало вам несомненные преимущества и силу, но вместе с тем ослабило вас и отрезало от многих путей развития. Потому вы так боитесь огня, который не в вашей власти. И именно поэтому магический контракт не отвечает на твой призыв. Ведь ты его не знаешь, а лишь знакома с одним из его подвидов. Назовем это клятвой леса. Я собираюсь подписать с тобой более полную версию подобной клятвы, неограниченной печатями твоего мира. Чтобы и ты, и я получили гарантии того, что ни один из нас не предаст ожидания другого. Ты согласна?» «Ну, наверное, да», — с сомнением ответила Ариана. «Не переживай, суть та же самая. Теперь другой вопрос, более практичный. Мне понадобится создать тебе тело. Я пока бегал, заскочил в кучу мест, поискал подходящие материалы и в целом готов приступить. Мне нужно лишь сердце и твое согласие и честный ответ на последний вопрос. Кроме магии яда и контроля растений, какие еще магические силы были при жизни в твоем распоряжении?» Вопрос заставил девушку задуматься и закрыть глаза. Она тяжело вздохнула и медленно начала рассказ. «Я была шепчущей леса, общалась с деревьями, животными и птицами, изучала язык леса, помогала поддерживать гармонию и спокойствие в своей роще. Когда я выросла, мои силы стали слегка другими, более сильными, а древо мира благословило меня на защиту нашего леса. Я стала сведущей в яде, бесшумным стражем, оберегающим покой природы. Прошло много лет, прежде чем меня признали старшей дриадой. Но чтобы стать ей, было мало уметь слышать и убивать. Нужно было лечить и спасать. Деревья, животных, невинных путников, отравившихся ядовитыми грибами. Я получила третий дар — силу жизни. Благословение мое могло заставить расцвести цветы, помочь пробиться к солнцу ростку нового дерева, остановить приближение смерти и очистить рану зверя. Восстановление и рост. Я стала истинной лесной нимфой, хранительницей пущи. И была ей до тех пор, пока враги леса коварством не отправили меня в новый мир вместе с моими сестрами. Вы оказались далеко друг от друга, в разных странах, лесах, болотах, горах, пустынях, и ты собирала всех, кого смогла, сражалась за них. Вы бежали, спасались, и вы — это все, что от вас осталось. Те, кого ты не успела спасти, стали духами-хранителями новой рощи. Вы заперты здесь не в силах выбраться и ненавидите людей. Скажи, кто отправил вас сюда? Кто это был? Маг, человек, я впервые видела его. Он хотел добраться до древа мира нашей рощи. Мы пытались его остановить, он разозлился. Ваше древо было каким-то особенным? Скорее, оно было ближе всего к землям людей. И пусть мы соблюдали мир очень долгое время, не давая людям и шанса уничтожить наши леса, он был чудовищно силен. «Словно он и вовсе не из вашего мира, да?» Девушка кивнула, тяжело вздыхая. «Хорошо. Значит, три компонента. Я нашел тут удивительное дерево. У него такая эластичная бархатная кора. Думаю, оно идеально подойдет для твоей основы». «Босс, ты решил ее из бревна сделать?» Едва сдерживая смех, произнесла Таша. «Иллюзорная лиственница». «Магическое древо в соседнем лесу! Оно еще слишком молодое! Нельзя его трогать!» «Но ты же не хочешь, чтобы я тебя из прошлогодней листвы родил? То, что дерево молодое, это даже хорошо. Гибче будет!» «Да, для бревна это важно!» — согласно закивала Таша. «Дерево лишь основа. С твоей силой ты сможешь сама изменить свое тело, когда освоишься. Не переживай, у меня есть в этом опыт. Тебе понравится!» «У босса есть опыт с бревнами? Какие еще тайны я сегодня узнаю? А та мелкая крикунья Анна, она как, тоже бревно? Вы об этом опыте говорите, господин? «Не обращай на нее внимания. Я сказал, что ты красивая, и она теперь немного ревнует и завидует». Успокоил я смущенную дриаду, заткнув рот огненного элементаля магическим кляпом из концентрированной маны. Кляп оказался настолько плотным, что даже белый цвет начал проявляться. «Ничего не слышу. Посиди молча. Минут на пять этого кляпа хватит, а потом ее огонь и его уничтожит». Продолжала кричать Таша, и я вынужденно прервал нашу с Арианной беседу и свои мысли о придании чудесному магическому древу подходящей для нее формы. «Да что ты все стонешь?» Взглянул я на Ташу, а она в этот самый момент с широко открытым ртом и, как мне показалось, закатанными глазами указывала рукой вверх на верхушки деревьев. Проследив взглядом за ее рукой, я с удивлением увидел первые признаки слимопада. Ткань пространства дрожала, но я был так сосредоточен на будущем элементале, что и не заметил, как треснули небеса. И это уже был не маленький разрыв, а огромный, застилающий практически весь небосвод черной тьмой океан энергии. Тьма накрыла не только рощу Дриад, но и вообще все вокруг. Видимо, создание нового элементаля придется отложить. В нескольких тысячах километров от рощи Дриад, дворец императора Славии. Ваше Величество! Есть! Есть звонок из Гизеля! Министр войны требует срочно связаться по безопасному каналу!» Словно ураган вбежал один из самых приближенных помощников правителя, следуя приказу немедленно сообщать о любых звонках из королевства. «Какой телефон?» Тут же отреагировал император, с легкостью поднимая и убирая со своих колен наложницу, что развлекало его, пока он отдыхал в ожидании ответа. «Третий!» — ответил мужчина в глубоком поклоне. «Позовете, Ваше Величество, если вдруг вам станет скучно». Мягко улыбнулась красавица и удалилась, прекрасно понимая, что сейчас не время для забав. Императору поднесли нужный телефон. Святослав поднял трубку, поприветствовал говорящего и с довольным лицом принялся кивать. 5 минут он слушал монолог министра войны, лишь изредка комментируя, и, сбросив вызов, посмотрел на своего помощника. «Да, Ваше Величество». Ощутив на себе взгляд правителя, поднял тот голову. «Вызови ко мне глав министерств». «Каких именно?» «Всех!» Потребовал император и, поднявшись с мягкого резервного трона, подошел к огромной карте континента, что лежала на массивном деревянном столе и занимала больше 10 метров в длину. «Переверните на карту империи!» Приказал Святослав. И стража взялась менять сторону стола, обращенную к светлому лику правителя. «Добавьте все военные объекты, месторасположение имперских легионов. У вас 1/2 часа. Запросите информацию в Министерстве обороны». Святослав получил не приказ, но официальное одобрение своей авантюры, связанной с созданием нового королевства на приграничных землях. Чужими руками он захватит приграничье дикарей, столкнет их лбами друг с другом, ослабит и получит власть над новыми регионами. Единственное, что ему нужно сделать, это укрепить своими легионами маленькое разрушенное баронство и построить ряд цитаделей и крепостей, что не дадут его авантюре провалиться в первый же год. «Одного легиона, пожалуй, не хватит. Нужно и строить, и расширяться. Возьмем 2 легиона и мастеров-строителей, чтобы заложить новые опорные пункты. Еще не помешает взять наемников для охраны рубежей этого баронства. Тот маг-иномирец, может, и силен, и обещает он многое, но лучше перестраховаться», — размышлял вслух император, готовясь отдать команду к началу реализации составленного его советником проекта. Новый протекторат империи станет первым в мире способом гибридного захвата территории архаритов вместе с их жителями. Это рискованно, но если оправдается, остальным коллегам императорам останется лишь кусать локти от досады. В нескольких тысячах километров от рощи Дриад, но в другой стороне от империи Славия. Ава, дворец Раки. Советники экстренно созывались во дворец, получив тревожный звоночек от одного из своих самых надежных информаторов, внедренных в самое сердце одного из врагов. Величественно, но быстро маски пробирались по плотно застроенным улочкам, а воины гвардии спешно расчищали для них путь. 10-й вошел во дворец одним из первых и тут же принялся знакомиться с отчетами. Огромное крыло дворца было отдано под внешнюю и внутреннюю разведку для противостояния империи, и эти люди получали самые лучшие передовые маготехнические артефакты связи. Вот именно по одному из них и доложили. Когда все были на месте, пообщавшийся со связным первый взглянул на 10-го и кивком головы дал тому право начать экстренное собрание. «Уважаемые члены совета! Только что мы получили сообщение о начале активных действий на территории империи Славия. У них произошел экстренный совет, по результатам которого множество военных частей подняты по тревоге и направлены маршем в сторону наших границ. Говорят как минимум о 2 легионах. В бюро наемников закончились заявки свободных отрядов, так как их тоже привлекли к этой операции. И сейчас силы противника перемещаются в приграничную область, готовясь нанести удар по нашим территориям». «Ха, заразы! Только мы сами решили нанести удар, как они тут же отреагировали!» В ответ на новость высказался 7-й. «Получается, нет смысла больше скрывать наши передвижения и тормозить марш воинов», задумчиво произнес 4-й. «Мы еще не закончили подготовку, но и империя тоже не успела ничего сделать. Преимущество будет на стороне того, кто нападет первым. Предлагаю начать массовые призывы слимов, отправить диверсионные группы». Сразу же высказался 2-й за начало военных действий. Нужен превентивный удар дальнобойными магическими заклинаниями по скоплениям живой силы и техники вражеской армии», — произнес девятый. «Но сперва надо определить эти места, а в приграничье перетащить дальнобойные магогенерирующие установки». «И перетащить тайно. Они слишком дорогие и слишком легкая цель для их магических птиц». «Самолетов и дронов! Называйте вещи своими именами, пятый!» — скривился седьмой. «И меня вот интересует другой вопрос. А с чего это вообще они зашевелились? Неужели они каким-то образом узнали о наших планах?» «Тяжело сказать наверняка, но будем действовать так, как решили заранее. Призовите военных советников, настройте матрицу образов для проведения дистанционных совещаний. Пускай отчитываются нам напрямую круглые сутки. Работа совета переходит в круглосуточный режим», — произнес первый, сурово вглядываясь в маски своих коллег. Один из них держал поднятой руку, не рискуя перебивать самого опасного и влиятельного мага Авы. «Что такое, тринадцатый?» «Господа, я, кажется, догадываюсь, что случилось. Мой связной из королевства Одер докладывал, что у Григори возникли разногласия со Сфадеусом. Последний сбежал, и Григори направил свой отряд гвардии на его поимку. И, говорят, их разгромили на голову, а сам Григори пленен». «Кем?» «Новым другом этой треклятой птицы. Маг иномирец, что захватил у империи баронство и которого мы обсуждали на прошлом собрании». «Может ли быть, что имперские легионы отправляются сюда уничтожить именно его?» — предположил десятый. «Слишком большие силы», — покачал головой второй. «Они явно попытаются расширить территорию своего влияния». «Именно. Каким бы сильным он ни был, убить одного человека поблизости от своей границы для них не проблема. Нет, нам надо готовиться к столкновению», — справедливо заметил третий. «В таком случае объявляйте год белых дуэлей. Мы вступаем в активную фазу войны. И пусть помогут нам заветы предков сохранить наш дом в целости». Дал указание первый, и все молча подняли руку с устремленным вверх пальцем. Знак того, что они голосуют «за». Империи и архариты запустили новый виток вечной войны. Но столкнуться они должны были на территории, что уже считал своей один властный Дан из другого мира. И у этого человека были свои планы. «Сдохните уже, мрази! Сколько же вас здесь?» В окружении десятка красноглазых гигантов его крик не был слышен, но его воля, воплощенная в ударах клинком, заставляющих дрожать саму ткань пространства, читалась просто прекрасно. Все свидетели этой битвы следили за тем, как черное цунами пытается накрыть мага и его огневолосую спутницу. Там, где эта пара проходила штормом, появлялись кучи гоп-слима. И никто не знал, как все это унести отсюда, чтобы окончательно не убить земли тлетворным влиянием останков бесконечно клубящейся в небе Геры Тьмы.